Глава 14. После всего, что слышал, я едва поверил своим глазам, когда открыл гостье дверь и впустил ее в дом. Возможно, подсознательно я ожидал встретить кого-то вроде Хеди Ламмар, какой-то станет, когда годы согнут ее стан и покроют лицо сетью морщин, а потому испытал настоящий шок при виде розового, гладкого, цветущего лица и вполне приличных ножек, чуточку полноватых, как и подобает состоятельной замужней даме, но отнюдь не толстых. — Вы Арчи Гудвин? — произнесла она низким поставленным голосом. — Я признал, что именно так и называюсь. Она просто поедала меня глазами, даже шагнула ко мне, чтобы рассмотреть получше. — Боже мой! — ахнула она. — Что у вас с лицом? Сплошь синяки и царапины. О да, я подрался с одним типом, и он ударил меня кулаком, двумя кулаками. Господь всеблагой, картина просто ужасающая. У вас найдется сырая говядина? Сомневаюсь, чтобы миссис Пайн хоть раз доводилось прибегать к подобному средству. Наверняка она вычитала это из книг, учитывая то, что мне известно о ней. Я успокоил ее, заявив, что все не настолько плохо, чтобы пожертвовать куском вырезки по 90 центов за фунт, и прозрачно намекнул, что если в чем и нуждаюсь, то лишь в продолжительном ночном сне. Вслед за чем проводил ее в кабинет. Вульф был на ногах, не иначе как вставал потянуться и размяться. Миссис Пайн подошла пожать ему руку, отвергла красное кожаное кресло, поскольку предпочитала прямые спинки, одобрила принесенный мною стул, позволила мне избавить ее от шубки из меха платиновой рыси, а может, алюминиевого соболя или другого пушного зверя, и чинно уселась. «Вам обязательно нужно сделать что-то с лицом», — сказала она мне. «Самое забавное — эта ее настойчивость ничуть меня не раздражала. Миссис Пайн ясно давала понять, что мое незавидное состояние доставляет неудобства ей самой. Так на что было обижаться? Мы с интересом обсуждали мои синяки, пока Вульф наконец не вмешался, воспользовавшись короткой паузой. «Насколько я понимаю, вы искали встречи со мной, мадам?» Она обернулась к нему, ее манеры полностью переменились. Оттого, возможно, что на лице Вульфа не было ни ссадин, ни синяков. «Да, искала», — твердо сказала она, — «и всячески осуждаю решение мужа привлечь вас к расследованию смерти Олда Мура. Какой в том прок?» «Ответить я не в состоянии». Вульф откинулся на спинку кресла, строго параллельно выложив руки на подлокотники своего кресла. «Задайте этот вопрос супругу. Если вам не по нраву то, что он привлек меня к расследованию, убедите его дать мне расчет». «Не вышло. Я уже пыталась. Он упрямо стоит на своем, потому-то я и приехала к вам». «Молодец, Джаспер», — подумалось мне. Но что, черт возьми, стоит за его упорством? Миссис Пайн не умолкала. «Я допускаю, разумеется, что мой муж принял на себя некие обязательства. Или, скорее, корпорация. Но если вы свернете следствие прямо сейчас, не возникнет никаких сложностей. Я берусь возместить все ваши убытки». «И чего вы этим добьетесь?» — сварливо осведомился Вульф. Я бы не осмелился утверждать, будто ему вовсе не нравятся женщины, но он точно не симпатизирует особам, готовым схватить мяч и сбежать с ним, оставив игроков на поле. «Ваш муж попросту наймет кого-нибудь еще. К тому же, мадам, хотя я и запрашиваю приличные деньги за свои услуги, в мои обычаи не входит получать их ни за что. И ради вас я не сделаю исключения. «Нет. Очевидно, вы привыкли всегда добиваться своего, но в данном случае стоит поискать какой-то другой способ. Чего именно вы желаете?» Миссис Пайн повернулась ко мне. На миг мне показалось, что гостья вновь заговорит о моем лице, но вместо этого она спросила. «Что он за человек, Арчи? Настолько упрям, как хочет казаться?» «Это Арчи?» — в ее устах прозвучало совершенно естественно. «Насколько я знаю мистера Вульфа, — сообщил я ей, — это еще не упрямство, а едва ли не бесхребетность». «Боже ты мой!» Миссис Пайн разглядывала Вульфа с интересом, но без явных признаков тревоги. «Я так понимаю, — внезапно заговорила она, — вам известно, что Олд Мур какое-то время назад был моим близким другом?» «Мне говорили об этом, — кивнул Вульф. — Мистер Гудвин рассказал, причем этими сведениями с ним поделился некий газетчик. По-видимому, о вашей дружбе известно многим». «Ну, конечно. В этом и заключается преимущество жизни на виду. Общеизвестные вещи принимаются как должное. Но разрешить людям знать — это одно, а публично обсуждать в газетах — совершенно другое. Допускаете ли вы хоть на миг, мистер Вульф, что я буду сидеть сложа руки и наблюдать, как вы скармливаете мою частную жизнь таблоидам, раздуваете сенсацию из смерти Уолда Мура?» «Ни в коем случае, мадам!» Вульф по-прежнему был настроен брюзгливо. «Предельно ясно, что вы не намерены сидеть сложа руки. Они и сейчас не сложены. Вы прибыли сюда повидать меня в половине третьего ночи. Кстати говоря, тот же вопрос вы наверняка задавали и мужу. Что он ответил?» «Муж уверяет, что результаты расследования не станут всеобщим достоянием. Он говорит, что добивается только одного — положить конец слухам, гуляющим в офисе, и не позволить моему брату запустить их вновь. Я же вовсе не намерен идти на подобный риск, и не пойду». «А что говорит ваш брат? Вы обсуждали с ним эту проблему?» Ее прямо передернуло. Поскольку мне пока не предлагали вести записи, я мог не отрывать глаз от лица миссис Пайн и лишь теперь углядел на нем первые признаки нерешительности. Она молчала, сжав губы, и мне подумалось, что это семейная черта. В конце концов, по ходу так называемого ланча в компании Кэра Нейлора тот в первый и единственный раз прервался для раздумий, когда разговор зашел о его сестре. Наконец она заговорила. «Я не знаю, что задумал мой брат, не знаю точно. Этим он со мной не поделился, хотя обычно делится. Он, как вам сказать, очень необычный человек. Ему не по душе мой муж и все прочие руководители компании, за исключением одного-двух». Вульф аж крякнул. «А к вам он неприязни не испытывает?» «Отчего же? Нет». «Нет? Тогда почему он не прекратил молоть вздор об убийстве, когда вы его попросили?» «Мой брат не...» Молчала она недолго. «Вот интересно. Мне даже в голову не приходило, но брат слово в слово повторяет то, что говорит муж. Дескать, волноваться нечего, а глазки не будет. Но мне все равно, что они оба говорят. Риск по-прежнему остается. А я твердо верю, что ненужных рисков следует избегать всеми способами. В разумных пределах, конечно, если мой муж и брат собираются вести себя как балованные дети и, скажем так, выставить себя круглыми дураками, волей-неволей мне придется брать ситуацию под контроль. Переведя взгляд на меня, миссис Пайн сразу стала другой женщиной. «Тут у вас довольно прохладно, Арчи. Можно мою шубу?» Чего ж тут удивляться? Миссис Пайн была одета для вечернего выхода. Ничего, кроме кожи, выше линии глубокого декольте. Кстати, вполне свежей кожи для ее возраста. Навскидку прибавим к моим трем десяткам еще один. Я принес шубку и накинул ей на плечи. Она поблагодарила улыбкой. А я отошел подвинуть рычажок термостата еще на одно деление. Согревшись, миссис Пайн продолжила свой обращенный к Вульфу монолог. «Лучше всего, — подумала я, — будет вести дело напрямую с вами. В этом есть свой смысл. Коль скоро вы по моей просьбе откажетесь от расследования, муж, возможно, наймет кого-то другого. Тогда пусть добивается желаемого, почему бы и нет. Кажется, он хочет, чтобы вы продолжали расследование. Мой брат тоже не против. Так зачем же им перечить? Вы получите от них всю оговоренную сумму, а я добавлю к ней свой чек. И вы не сможете утверждать, будто я оплачиваю ваше бездействие, поскольку гарантируете мне, что следствие не приведет... Как бы выразиться... что результаты не будут преданы огласке. Не так уж важно, как это сформулировать... Пока все мы понимаем, о чем идет речь, я могла бы выписать чек на 10 000 долларов. Вульф укоризненно качал головой. «Ради всего святого!» — с недоверием пробормотал он. «Вы отдаете себе отчет в том, что предлагаете деньги в обмен на сохранение тайны?» Глаза миссис Пайн округлились. «Ничего подобного. Какой еще тайны?» «Не знаю. Пока не знаю. Но ваш муж или его компания, солидным пакетом акций, которой вы владеете, платит мне за то, чтобы нечто выяснить. Вы же предлагаете заплатить за то, чтобы я это нечто утаил, если до него докопаюсь. Вы назвали мужа и брата круглыми дураками, но как бы вы назвали себя? Вам кажется, я способен вести двойную игру? Если так, что заставит меня прекратить ее? Почему бы не повысить ставки до 100 000 или миллиона? Вы слабоумны, мадам!» Проигнорировав комплимент, она сосредоточилась на логической цепочке. «Глупости!» — насмешливо протянула она. «Не будь я наслышана о вашей репутации, неужели явилась бы к вам среди ночи? Вы не станете меня шантажировать. Вы же не мошенник!» Вульф потерял дар речи, что лишний раз доказывало. Он не понимает женщины в половину так же хорошо, как мужчин. Я вот раскусил миссис Пайн без всяких проблем. Позиция гостя была проста. Если по ее просьбе Вульф облапошит Нейлор Кэр, в этом не будет ничего предосудительного. Однако, попытавшись обманывать или шантажировать ее саму, он выставит себя презренным вымогателем, мерзавцем и подлецом. Впрочем, это... исключено в силу его репутации. Видя, что со стороны не пришли к согласию и вряд ли быстро к нему придут, я позволил себе вставить. «Поверьте, миссис Пайн, так вы ничего не добьетесь. Право же, не получится. Его нельзя подкупить или запугать». Она уставилась на меня, и в ее глазах я, очевидно, уже не был прежним милым Арчи. Только не теперь. «Я не пыталась его запугивать», — заявила она. «Знаю, что не пытались. Это я так, ради красного словца». Миссис Пайн повернулась к Вульфу, затем снова ко мне. «Но...» — она явно обдумывала какую-то неожиданную мысль. Скорее всего, у него можно отобрать лицензию. С теми налогами, которые я плачу, и с моими знакомствами это наверняка возможно. Разве частному детективу для работы не нужна лицензия? Тут я сам едва не лишился дара речи, но кто-то ведь должен был разрулить ситуацию. «Разумеется, нужна», — подтвердил я. «И мне, кстати, тоже. Вы можете испробовать и такой подход, Алиса. Хотя в успехе я сомневаюсь». «Меня зовут Сесили». «Знаю. Я имел в виду Алису из «Страны чудес». Вы мне чем-то ее напомнили». «Чудесная книга», — объявила она. «Совсем недавно я перечитала ее. А вы двое партнеры в своем агентстве?» «Нет, я просто работаю на него». «Не понимаю, почему. Как можно терпеть такого? Сколько вам понадобится денег для создания собственного агентства?» «Пуф!» — вмешался Вульф. «Несусветный вздор! Сделав легкое усилие, мадам, вы обнаружите, что я вполне благоразумный человек. Способны вы принять мое предложение?» «Не знаю», — осторожно ответила миссис Пайн. «Сначала послушаем, что именно вы предлагаете». «Все просто. Подобные фортели не помогут вам добиться своего ни от меня, ни от мистера Гудвина. Впрочем, даже если бы я принял ваш смехотворный план, никто бы не гарантировал, что деньги не будут потрачены зря. Ваши опасения, возможно, безосновательны. Очевидно, вам кажется, что выяснение истинных причин гибели мистера Мура грозит крупным скандалом, который разразится со всей неизбежностью или, как минимум, весьма вероятен. Позвольте спросить, почему вы так в этом уверены?» В ее обращенном к Вульфу взгляде мелькнуло уважение. «Умно», — великодушно похвалила она, — «если я обосную свою уверенность, это заметно продвинет ваше расследование. Вот только я вовсе не уверена, просто не хочу рисковать». «Но разделяете ли вы мнение брата, что мистер Мур действительно был убит?» «Разумеется, нет. Обычный несчастный случай». «Встречались ли вы с мистером Муром в тот день, в день его гибели?» «Нет. Я не видела его уже долгие месяцы». Тут миссис Пайн рассмеялась и смеялась от души, словно что-то и впрямь показалось ей до нельзя забавным. «Он собирался жениться на девице из конторы по фамилии Ливси, Хестер Ливси. Он как-то позвонил мне и все рассказал. Вы, конечно, и представить себе не можете, какой это абсурд. Вы ведь его не знали». «Вы рекомендовали мистеру Муру не вступать в брак?» «О, боже, нет! Это не привело бы ни к чему хорошему. Если бы я знала девушку, то смогла бы дать ей совет другой, но только не Уолдо». Миссис Пайн снова повернулась ко мне. «Он всегда такой, Арчи. Сказал, что хочет дать совет, а вместо этого устроил перекрестный допрос». «Всегда», — согласился я. «Но он это не специально, просто у него мысли скачут». «Мое предложение, — сказал ей Вульф, полностью меня игнорируя, — зависит от обстоятельств. Оно не имеет силы в том случае, если вы не говорите нам всей правды. Допустим, вы не представляете себе фактов, раскрытие которых может вызвать газетную сенсацию, и всего лишь хотите обезопасить себя от риска. Отчего бы не положиться тогда на мою осмотрительность? Я умею хранить секреты и не получу ни удовольствия, ни выгоды, вызвав ненужный общественный резонанс. Почему бы не помочь мне покончить с этим делом? Все упирается в несговорчивость вашего брата. Ведь это он упорствует, называя гибель Мура убийством. Возможно, ему просто нравится слово. Полагаю, вы лучше, чем кто-либо, знаете своего брата. Вы могли бы помочь в общении с ним. И начать прямо сейчас, рассказав нам о нем. Почему бы и нет? К примеру, я слышал, что это вы просили его устроить мистера Мура на работу. Встретил ли он эту просьбу какими-то возражениями? Попытаться стоило, но прием не сработал. Очевидно, Вульф не заметил, что у миссис Пайн аллергия на упоминание о брате. Хотя едва ли. Обычно он подмечает все. В любом случае попытка провалилась. Нет. Она не прекратила разговор, напротив. Судя по всему, была готова сидеть и болтать о том, о сём всю ночь напролет, но только не раскрыть нам подноготную брата. Вульфу не удалось вытащить из нее ничего больше уже звучавшего утверждения, что брат миссис Пайн — человек необычный. Вот только она уже это говорила, да и мы сами это знали. Наконец Вульф опять ухватился за край стола, отодвинул кресло и встал. Миссис Пайн тоже поднялась на ноги, и я помог ей совладать шубой. В прихожей, когда моя ладонь уже легла на ручку парадной двери, гостья остановилась, лишив меня возможности распахнуть дверь, не задев пальцы ее ног, и с сочувствием произнесла: «Надеюсь, завтра вашему лицу станет лучше». «Спасибо. Я тоже надеюсь». «И вы еще не ответили, какая сумма позволит вам открыть собственное дело?» «Совершенно верно. Не ответил. Хочу сначала все посчитать». «Любите посещать симфонические концерты?» «Да, изредка, когда укладываюсь спать, посредством радио». Это она тоже сочла забавным. «В любом случае, уже почти апрель. Гребля, гольф, бейсбол». «Бейсбол. Хожу на все матчи, куда удается вырваться». «Замечательная игра, правда? Янкис или Джайантс?» «И те, и другие, любая команда, что выходит на стадион». «Я пришлю вам сезонный абонемент. По правде сказать, Арчи, мне кажется, мой брат совсем спятил. Только не рассказывайте мистеру Вульфу». «Никогда и ничего ему не рассказываю». «Тогда пусть это будет нашим первым общим секретом. Спокойной ночи». Я проводил ее наружу, помог сойти с крыльца и добраться до обочины, где миссис Пайн перехватил шофер, уже открывший дверцу автомобиля. Возвращаясь назад по ступеням, я сделал зарубку в памяти: непременно позвонить утром Лону Коэну. Пусть знает, что я уже практически на содержании, но свои 10% комиссионных он не получит, поскольку успех мне принесли исключительно собственные боевые заслуги. По возвращении в дом я прямиком устремился к лестнице, не желая больше рисковать. Впрочем, перемахивать ступеньки оказалось выше моих сил, а одолеть предстояло два марша. На площадке я перегнулся через перила и прокричал вниз: «Пойду прикину, во что и обойдется меблировка моего нового агентства. Доброй ночи!»